Джей, сидя высоко на куче камней, с одного конца двери сильно колотил по стенам огромной кувалдой. С другого конца Лайла прижимала специальный электронный датчик к каменной стене ущелья. Доктор Купер считывал показания специального гидролокаторного устройства, прислушиваясь к отголоскам ударов кувалды, проникавшим через углубление за дверью, и наблюдая за формой линий, образующихся на небольшом видеоэкране. Он гримасничал, менял шкалы, но чувство недоумения не покидало его. «Джей, передвинься немного поближе. Лайла, ты тоже!» Они выполнили его указание. «Хорошо, работайте дальше». Доктор Купер отклонился назад и покачал головой с недоумением, вглядываясь в прибор. «Мне нужен Билл, чтобы он проверил этот прибор. Думаю, что он испорчен». «Что с ним случилось?» — спросил Джей. Почесывая голову, доктор Купер сказал. «Ну, согласно показаниям, которые я получил, за дверью нет ничего, кроме бесконечного пространства. Звук уходит в бесконечность и не возвращается». Лайла возразила. «Нет. Там должно что-нибудь быть. Стена или что-то еще». Доктор только покачал головой. — Ничего. — Ну что ж, начнем, доктор, — послышался грубоватый голос Билла. Билл и Джефф пришли сверху и принесли контейнер с мощной пластиковой взрывчаткой и детонатор. — Замечательно! — воскликнул доктор, убирая свой прибор. — Давайте уберем эту кучу камней с нашего пути. «Позвольте это сделать нам самим, доктор», — сказал Джефф. «Да-да, мы уходим», — ответил Джей. Вскоре вся группа стояла около длинной лестницы. Далеко внизу от входа в пещеру и далеко от большого помещения, где была заложена взрывчатка, Билл держал в руках маленький электрический детонатор. «Я очень люблю выполнять такую работу», — сказал он. «Мы заставим эти булыжники плясать, как кукурузные зерна на жаровне». «Все готовы?» — спросил доктор. Ответом было молчание. И тогда Билл нажал рычаг. И действительно загрохотало так, будто все кукурузные зерна растрескались одновременно, только были они размером с дом и весили по несколько тонн каждая, а проволочная коробка для поджаривания зерен имела размеры гигантского стадиона. Все заткнули уши руками, и все равно они слышали, с какой силой подпрыгивали и ударяли со стены и потолок огромные валуны, точно разбушевавшиеся теннисные шары. Все они, не отрываясь, смотрели широко раскрытыми глазами в коридор в ожидании того, что один из этих теннисных шаров, подпрыгивая, выкатится прямо на них. Все, что они видели, так это только дым и пыль, лениво растекавшиеся по коридору в течение нескольких минут после того, как прекратили звуки взрывов. — Ну, может быть, и неплохо, Биллу, — сказал доктор, немного подразнивая его. — Никаких может быть, доктор, — ответил Билл. — Когда вы туда придете, вы найдете чистую, как стеклышко, дверь. Надо подождать немного, чтобы улеглась пыль. Джей, сейчас самое время отправиться с сейсмометром наверх. Размести несколько датчиков по кругу наверху, чтобы мы могли выяснить, откуда же начинаются эти землетрясения. Газан, почему бы вам не пойти вместе с Джеем наверх, хоть подышите свежим воздухом. Джей любил работать с сейсмометром. Ему вообще нравилось работать с любыми новыми приборами. Этот прибор был у него самым любимым, хотя он и работал с ним уже много раз. Это был удивительный прибор. Он мог зарегистрировать шаги человека на расстоянии нескольких километров. Если начиналось землетрясение, то прибор мог определить, где оно начнется, какова его сила, и что очень важно, что явилось его причиной. Газан помогал Джею очень старательно, следуя за ним по кругу и расставляя датчики прямо по окружности. Правда, он больше мешал, чем помогал, поскольку мысли его работали не в том направлении. «Итак», — начал он, улыбнувшись все той же странной улыбкой, — «что ты думаешь о нашем великом открытии?» Джей искренне сказал: «Потрясающе! Я не могу дождаться, когда мы узнаем, что находится за дверью». Газан захихикал: «Конечно же, сокровища! Пропавшее сокровище Немрода!» Потом, понизив голос, он подвинулся поближе к Джею и сказал: «Знаешь, если ты захочешь, ты можешь стать очень богатым юношей». На что Джей сдержанно улыбнулся: «Если бы там были сокровища, и если бы они принадлежали в первую очередь мне...» Газан держался поближе к Джею, который думал только о том, где разместить новый датчик, и настойчиво продолжал нашептывать: «Ты помог своему отцу найти эти сокровища, и я не знаю, как думаешь ты, но я всегда был уверен, что тот, кто находит, тот и владеет», — выразительно подчеркнул он. «Другими словами, нашел мое», — сказал Джей, устанавливая датчик и заново проверяя расстояние, которое отделяло его от других датчиков. Газана беспокоило совсем другое. Он и не думал о датчиках. «Да, нашел мое! Ты правильно сказал!»